Нет, у нас еще будет время вволю пообщаться. Он слегка приобнял меня за талию и подтолкнул в сторону, где находилась парковка авиеток. Пока Сашик со своей подружкой кое-что доделывает. ГХМ, это ты про Саашаши, и как он относится к такому коверканью своего имени? Не протестует? Это был почти чисто профессиональный интерес. Обычно солерни на такие вещи обижаются, но не потому, что так уж трепетно относятся к чистоте произношения, просто каждое имя. Это не бессмысленный набор звуков, как это зачастую бывает у нас, оно обладает вполне конкретным значением, а изменение всего пары звуков может радикально его поменять. Попробовал бы он, это же он получил после того, как попытался всем нам солеранские имена присвоить, и ты бы слышала, какие языколомные конструкции у него получались. Он в восхищении покачал головой. А, кстати, зачем ты того бедолагу расспрашивала про лидранские обычаи? Ага, это, значит, мы продолжаем трёп на отвлеченные темы, к серьезным перейдем только в надежных стенах драконьей берлоги. Ну что ж, поддержим. Да просто так, любопытно стало, почему даже во время вечеринок у бассейна никто из них даже близко к воде не подходит. Я уж не говорю, чтобы в любое другое время подскочить туда, чтобы просто поплавать. А он отмахнулся, это совсем просто. Ты вообще-то имеешь представление, зачем мы могли понадобиться на такой тихой цивилизованной планете, как Лидра, особенно по сравнению с Непрой? Нет, а все дело в дикарях-аборигенах, до сих пор живущих при родоплеменном строе, и живущих не где-нибудь, а занимающих все материковые мелководья и крупные водоемы суши, и почему-то настроенных по отношению к людям крайне агрессивно. И это и есть та проблема, по поводу которой мы хотели бы видеть у себя вас с Миком. И кстати, он склонил голову, прислушиваясь к чему-то для меня неслышимому, мне тут сообщают, что он уже успешно отпросился с работы, нашел себе замену и даже успел прибыть на место. Поторопимся. А знаешь, если все обстоит именно так, как ты говоришь, не обратила я внимания на вторую часть его монолога, то я мало чем смогу вам помочь. У нас очень мало, да почти нет данных о расах, до сих пор не вышедших в космос, если только какими-то общими соображениями. Ну, хотя бы ими, а то у нас свои идеи совсем кончились. 12. Ох, никак не привыкну я к таким входам, вздохнул Йорик, ныряя в темный лаз на самой макушке драконьего холма. У нас Сашик тоже пару таких оборудовал. Оно, конечно, удобно, и расстояние здорово сокращает, однако все равно как-то. Не ворчи, одернул его Дэн, поднимаясь с широкой низкой лежанки, которыми была уставлена вся гостевая. Договорились же терпимее относиться к потребностям и просто чудачествам друг друга. «Привет, Тая, рад тебя видеть». Он пожал мою протянутую руку и слегка приобнял за одно плечо. Норт и Юко и молча отсалютовали чашами с курящимся взваром. «А где Саашаши? И вообще, как все прошло? И почему мы ни о чем не знали? Здесь уже можно говорить? Я чуть дождалась, пока мы доберемся до помещения, где можно обсудить текущие проблемы, не опасаясь, что тебя прослушают, а потому выпалила все вопросы разом, и в ожидании ответов опустилась на тахту, привычно устроилась под Микиной рукой. Он успел прийти раньше нас с Йориком, привалившись к его боку. Мне тоже любопытно, он согласно кивнул и теснее прижал меня к себе. Да ни о чем особо рассказывать. Плевое дело, много ли нужно умения, чтобы скрутить супчика, который мало того, что не ждал нападения, так еще и сам по себе не боец, технарь какой-то. Так что, мы зря беспокоились, я даже немного обиделась. Почему, если бы его не обезвредили, объем свалившихся на нас неприятностей сложно было бы представить, а то, что операция прошла так легко, так оно так всегда и бывает, когда она тщательно спланирована, да к тому же имеется значительный перевес в живой силе и вооружении. Деталями вы делиться не будете, это понятно. Мика чуть сместил фокус разговора, но хоть в общих чертах сказать, что здесь забыл этот сейкер, вы можете. Разве что в самых общих чертах, подробности нам самим пока неизвестны. Ты правильно тогда предположил, сейкерская империя планомерно расширяется во всех направлениях, и Лидру наметили в качестве очередного мира, предназначенного для захвата. Как я понял, решились они на это потому, что прослышали, что непонятно почему на этой станции смотрителем станции оставлена очень молодая дракониха. На что решились? На захват? На что тут решаться? Лидра в плане военной мощи ничего сейкерам противопоставить не сможет. Да, в последние дни я тоже не бездельничала, перевернула всю доступную информацию по потенциальному противнику. И даже мне, От военного дела человеку весьма далекому было понятно, что Сейкорская империя и земля с ее несколькими колониями находятся в слишком разных весовых категориях. Нет, решились действовать через Солеранскую пересадочную станцию. Вы же знаете, какие махровые гуманисты наши так называемые покровители. Ни переброску войск, ни оружия через свои пути сообщения они не допустят. А вот если попытаться вмешаться в устройство станции еще на стадии ее строительства и прокопать себе на ней черный ход, то все могло получиться. И мы еще будем выяснять, каким образом им это удалось провернуть. Точнее не мы, а наши коллеги с Земли. И почему ничего не началось? Вновь вернул разговор в прежнее русло Мика. Времени у них было предостаточно, станция уже скоро месяц как функционирует в полном объеме. Да и мы не особо торопились. Пока-то я нашла амебоида, пока мы начали что-то выяснять, пока в общих чертах поняли, что случилось, да пока вы приехали. Не только десант, армию переправить можно было. О, а тут можно сказать роковое стечение обстоятельств, Дэн ухмыльнулся. Для них роковое, но нам стоит сказать спасибо политическим теркам и прочим межпланетным дрязгам за то, что в Лидранском космопорту так до сих пор и не поставили переходные кабины. И куда сейкорам было перебрасывать войска? На станцию, а отсюда, на кораблях, так заметит, да и нет у них кораблей в ближайшем космосе, и насколько мы успели разобраться, грузовые переходные кабины им сдублировать не удалось. Пришлось оставить техника-наблюдателя и ждать. Жуть, я подтянула ноги к груди и обвернула себя хвостом. Это мы все это время жили под угрозой вторжения и даже не знали об этом. Да никто бы не стал нападать на станцию. Первый раз подала голос Юкои, низкий, хрипящий и какой-то надсадный. Были такие прецеденты в истории и ничем хорошим для захватчиков они не закончились. Потому речь идет только о тайном проникновении. Что с голосом? Встревожился Мика, приподнимаясь. И явно был готов в момент сорваться с места для оказания первой помощи. Дыма ядовитого с Нордом наглотались. Так-то ничего страшного, только на связках осел. Все необходимое для их восстановления мы уже предприняли, и она демонстративно отхлебнула еще один крошечный глоток из широкой пиалы. А дальше что было? Я все еще жаждала подробного рассказа. Столько волнений, напряженной интеллектуальной работы, а тут раз и все закончилось. Да еще и эти пытаются отделаться общими фразами. А дальше еще одна случайность. Ваш серый человек обнаружил на станции, в своем материальном теле, так сказать, постороннего паразита и изолировал его до выяснения. Вот и сидел мастер Аян в своем крошечном отсеке, с места сдвинуться не мог, даже когда у него любимая зверушка через какую-то случайную щель улизнула. Аян, а он вам даже представился, он нам начал выбалтывать все, стоило только вскрыть место его заточения, улыбнулся Норд. На его голосе, низковатом даже для мужчины, последствия дымоглотательства сказались не настолько катастрофически. Представляешь, какой это для него был кошмар. Пребывание внутри механизма с невидимым нутром, который неизвестно как действует и при этом самостоятельно, да еще когда единственное средство психологической разгрузки сбежало. К тому времени, как мы его оттуда выковырили, он находился в состоянии близком к помешательству. «Ты бы все-таки поберег связки», — оборвал его Мика и обернулся за разъяснениями к Дэну. «Так чего же вы не выпытали у этого сейкора все во всех деталях, а только имеете в общих чертах представление?» «Нецелесообразно», — Дэн пожал плечами. «Пока он в таком состоянии, мы его скоренько передали своим специалистам, а то закончится этот словесный понос, а потом из него слова не выдавишь». «Понятно. Вот так оно, значит, и закончилось». Мика привычным жестом склонил вперед длинное ухо и в задумчивости принялся растирать его кончик. «Не совсем. Сейчас еще Нинерос со шиком закончит демонтаж подпольного оборудования и вот тогда действительно все. Так вот они чем таким там занимаются, а я-то все голову ломала, что за такие отдельные от людей дела могут быть у драконов. Кроме воспоминаний о годах ученичества за столом с горячительными напитками, мне в голову ничего не приходило, но согласитесь, ситуация не та. А вот интересно, что они сделают со своей добычей? Утилизируют, уволокут в закрома родины или отдадут людям? Скорее второе. Разбрасываться ценностями драконы не привыкли, утащат и примутся упорно изучать или пристроят в нужное место. И что будет дальше? Продолжила я рассуждать теперь уже вслух. И с этим, как его, а и нам из ситуации в целом. Ничего не будет, дело замнуто и все сделают вид, что ничего не было, ни в тех мы, земляне, весовых категориях, чтобы с галактическими империями тягаться, и даже скандалить по дипломатическим линиям наверняка не решаться. Что будет с Аином, мне точно неизвестно, но предположительно, припрячут его где-нибудь до лучших времен и Наа вдруг понадобится. А как же Лидра? На нее же готовилось нападение. А что с ней? Нападение предотвращено, а повторных попыток мы будем ожидать в любом случае и с любой стороны. Такая работа. Нет, я имею в виду, что раз уж Сейкары на нее нацелились, то не следует ли нам опасаться повторной попытки вторжения каким-нибудь иным способом? Вся компания заухмылялась с таким видом, как будто им было известно что-то для меня недоступное. Вся прелесть ситуации состоит в том, начал Дэн, что любая космическая экспансия ограничена способом переброски живой и неживой силы. Таких в данный момент имеется только два. Солеранские пересадочные станции и космические корабли, которые своим ходом летят от одной пространственной дыры естественного происхождения к другой. В такой ситуации, во-первых, мир, предназначенный для захвата, должен располагаться удобно, чтобы на дорогу к нему не потребовалось слишком уж много времени и, во-вторых, был достаточно богат, чтобы все это мероприятие окупилось. С этих позиций Лидра, ничем не примечательный объект, расположенный далеко и неудобно, да и цивилизация еще не успела расползтись по всей планете и накопить материальных богатств. Воспользоваться черным ходом с пересадочной станции – это была единственная возможность сделать предприятие рентабельным. Вся компания профессионалов, к которым с некоторой натяжкой можно было отнести и Мика, принялась обсуждать узкоспециальные темы, которые мне были не слишком интересны. Под мерное гудение их разговора я погрузилась в глубины самоанализа. Почему-то постепенно, пока шли объяснения, у меня начало портиться настроение. На душе стало как-то мерзко, как будто прямо перед моим носом кто-то выплеснул ушат помоев. Из чего бы? Я что, рафинированная девочка, даже не представляющая, что в мире есть зло, жестокости, то и дело вспыхивают войны? Да нет, и даже сама однажды чуть с жизнью не простилась, когда встала на пути у одной солидной корпорации, но тогда почему-то это не произвело на меня такого тягостного впечатления. И в конце концов, я, ксенолог, и никогда не относилась к нашим соседям по галактике как к безобидным и забавным существам, а с некоторыми проявлениями агрессивности, вздорности и злобного нрава даже приходилось сталкиваться лично. Так и не придя ни к какому выводу, я вновь прислушалась к общему разговору. Тему давно сменили, и теперь речь шла о делах станции и нашей жизни на ней, в частности. Мика, тщательно следя за политкорректностью выражений, высказывался на тему, как ему надоели то и дело мелькающие вокруг него девушки и девицы, зазывно глядящие и невинно хлопающие ресничками. «А тебе?» – хохотнул Йорик, обращаясь ко мне. «В смысле, надоели ли мне девицы, вертящиеся вокруг Мика? А сам как думаешь?» «Нет, я в том смысле, что не преследуют ли тебя поклонники?» «А с ее поклонниками?» – вместо меня ответил Мика, с нажимом выделив последнее слово. «Я еще в самом начале имел пару пренеприятных бесед, с тех пор вроде пока тихо». Я обернулась, вопросительно приподняв брови. «Когда это такое было?» Он ответил мне непроницаемым взглядом. Я передернула плечами. «Нет, я не имею ничего против, чтобы Мика отгонял от меня нежданных кавалеров. Это лестно даже. Но если он за попытки поухаживать принял что-то невинное, вот неловко-то. Однако семейную сцену можно отложить и до тех пор, пока мы не останемся наедине». «Из чего вдруг такой интерес к этой теме?» Вместо этого заинтересовалась я. Даже неприятный осадок от прошлой темы как-то поистаил. «Я ведь правильно поняла, что-то вроде этого вы и предполагали. А как же?» Не стерпела Юкой. «Закономерное следствие политики нашего правительства. То есть?» Хором удивились мы с Миком и тут же рассмеялись такому единодушию. «То есть, вы имеете представление, по каким принципам комплектовали вашу станцию сотрудниками? А что, у них был какой-то принцип?» «Не похоже». «Был-был», Дэн опять ухмыльнулся. «Даже не сомневайтесь. И очень определенный. Нет, некоторое количество случайных людей сюда все же попало, но не так много. Примерно 30% специалистов прислано сюда для повышения квалификации». «А почему не все?» Перебил его Мика. «А потому что велик риск, что, улучшив свои профессиональные навыки, многие из них не захотят возвращаться на планету. У них здесь вообще бытует представление, что наша Земля — это что-то среднее между раем и землей обетованной. Так вот, возвращаясь к кадрам, остальных просто догрузили молодыми, симпатичными и неглупыми ребятами. У нас там даже что-то вроде конкурса проходило. Ах да, еще, как бы вне связи со всем этим и совершенно отдельно был принят законопроект о предоставлении значительных льгот смешанным, лидранско-земным семьям. Все, теперь вы имеете полную картину произошедшего. Под конец, глядя на наши ошарашенные лица, ребята откровенно веселились. Нам же, реально столкнувшимся с последствиями такой политики, было не до смеха. Ну, надо же, прямо эротический десант на станцию высадили. На что только не идет правительство, чтобы заполучить квалифицированных работников, и все это вместо того, чтобы посылать свою молодежь учиться на землю. Насколько я знаю, никакими законами это не запрещено. Ну да, возможно, некоторая часть студентов потом добьется земного гражданства и останется у нас, но ведь многие и вернутся, и немало. А вместо этого они пускаются в какие-то подковерные интриги. Нет, чем больше я живу, тем больше прихожу к выводу, что не понимаю я некоторых людей. Даже с инопланетниками разобраться бывает проще, чем с так называемыми братьями по разуму. Так ладненько, а с чего это мы завелись на эту тему? Спросил Йорик, потирая руки. С того, напомнил Мика, что вам непременно захотелось куда-то пойти, а я предупредил, что тогда об уединении можно будет и не мечтать. А нам как-то все равно, поднимаясь, Йорик хлопнул Мика по плечу. Мы по благам цивилизации соскучились. Если бы вы предупредили хоть немного заранее, с упреком начал и я, тоже поднимаясь, мы бы придумали что-нибудь особенное. А так, кроме как отвезти вас в тот ресторанчик с открытой кухней, откуда меня забрал Йорик, мне ничего в голову не приходит. Нет-нет-нет, парень отрицательно замотал головой. Хватит с нас, местной экзотики и аутентичной кухни мы хлебнули предостаточно. Хочу в обычное, нормальное, автоматическое кафе, где от предлагаемых блюд не приходится ждать никаких неожиданностей. А предупредить заранее мы не могли, успокаивающе прогудел Норд. Секретность, сама понимаешь. А вы тут вроде как вообще были ни при чем. Все запросы Нинниро оформляла исключительно от собственного имени. Прошло несколько дней с тех пор, как мы проводили Дэна и его команду, и уже подходило время отправляться с ответным визитом, а я все никак не могла подобрать себе замену. И не из-за чрезмерной сложности задачи, просто потому, что как только я начинала задумываться о поездке на Лидру, так сразу в памяти ассоциативно всплывала межпланетная политика, захваты, вторжения и прочая агрессия, и у меня моментально опускались руки. Да ко всему этому мне пришлось расстаться с Кляксом. Не могла же я лишить последнего утешения горе диверсанта, и это не добавляло мне хорошего настроения. Я даже с Миком советоваться пробовала, но, поскольку не сумела как следует сформулировать суть проблемы, то и разговор был бестолку, и с этим нужно было что-то делать. Не найдя никакого другого выхода, я наворачивала уже пятый круг по бассейну. А что, вода всегда меня успокаивала, может и теперь поможет. Тем более, что все остальные способы достижения душевного равновесия были забракованы. Рекомендуемые врачами антидепрессанты и релаксанты обладают краткосрочным действием, виртуальные программы, предназначенные для того же, меня обычно только раздражают. Поговорить с профессиональным психоаналитиком было бы неплохо, и наверняка помогло бы разобраться в себе, но тема для беседы была такой, что не любому доверишь. Как еще люди справляются с подобными проблемами? Расслабленно легла на воду, уставившись на потолок и лишь время от времени лениво пошевеливая руками и ногами. По сводчатому куполу, прихотливо изгибаясь и сплетаясь в затейливые вензеля, летели мозаичные разноцветные драконы. Не наши, настоящие, а земные, фантастические. А, впрочем, какая разница? Все равно солерни на мифологизацию собственной внешности не обижаются. Вот уж действительно, раса, которая смогла стать выше всего этого. И существует, по крайней мере, один представитель этого племени, который обычно бывает не прочь поделиться мудростью прожитых веков с маленькой дочерью своего старинного приятеля. Так чего же я торможу? Одним рывком выметнувшись из бассейна, я подскочила к шкафчику с одеждой и личными вещами за ключом от всех дверей. И быстрее, быстрее, пока не передумала. Давненько мне не приходилось ничего творить, спонтанно, повинуясь порыву. Пора исправить это досадное упущение. Разбежаться по бортику бассейна, рыбкой нырнуть головой вниз, изогнуться, едва не касаясь дна, на секунду зажмурить глаза, нажать на заветную кнопочку и вынырнуть в пряном сумраке драконьей пещеры, где в любое время дня и ночи волшебными звездочками горят крохотные кристаллики кварца. Поднявшаяся волна вынесла меня на покрытый мхом берег, а когда схлынула, оставила за собой ручейки, стекающие обратно в бассейн воды, и меня, отфыркивающуюся и отплевывающуюся. В темную глубину рухнули кольца драконьего тела, благодаря движениям которого меня и вынесло на берег, а высоко над неспокойной гладью воздвиглась голова на длинной гибкой шее. В гости или на билетах экономишь? Я чихнула в последний раз и расплылась в неудержимой радостной улыбке. В гости. Соскучилась, и только тут поняла, что действительно соскучилась. По долгим неторопливым беседам, по высказываниям, которые только на первый взгляд кажутся загадочными, а на поверку оказываются самым точным из всех возможных отображений реальности, по круглым желтым всепонимающим глазам, по всему, что у меня прочно ассоциировалось с драконами и чего не хватало молодежи, которая не слишком отличалась от нас, людей. Слово за слово, и я не заметила, как начала выбалтывать все события истекшего с нашей последней встречи месяца, в том числе и последние, доставившие нам немало хлопот и волнений. А ну и пусть, я все равно не собиралась ничего скрывать. И постепенно, по мере рассказа, ощущала, как сваливается с души непомерная тяжесть. Вот разве что не хватает какой-то последней точки или завершающего штриха, чтобы оставить этот эпизод жизни за спиной. Что ж, ты заглянула на более высокий уровень игры, и вид оттуда тебе не понравился. Это закономерно, он одним движением, почти не всколыхнув темные воды своего спального бассейна, выметнулся на берег. Игра, меня неприятно поразило выбранное отшельником слово. Мне казалось, что все очень серьезно и относиться к этому следует соответственно. Да, игра. Все, что происходит между крупными общностями разумных, стоит воспринимать именно так. Ставки и ходы, перемещение фигур по игровому полю, тактики и схемы. Ручаюсь, твои приятели, бесчувствию которых ты так удивлялась, именно так и воспринимают ситуацию. Вот, вроде бы получила банальный совет не принимать все близко к сердцу, а все равно стало легче. Да дело даже не в самом совете, что я сама не могла до такого додуматься, что ли, а в том, что у меня наконец-то получилось выплеснуть впечатление на голову внимательного и понимающего слушателя, а, сделав это, взглянуть на ситуацию со стороны. Действительно ведь, игра и до тех пор, пока она не затронет тебя лично, все, чего она достойна, это отстраненный интерес, или азартный, как у Дэна с командой, но у них это профессиональное. Путешествие к отшельнику, хотя и вызвало некоторую панику на станции, серый человек не привык к тому, чтобы из подконтрольных ему помещений самопроизвольно исчезали люди, все же оказало ожидаемое благотворное воздействие. Свою проблему я решила быстро и не напрягаясь, стоило только перестать стенать и действительно предпринять конкретные действия по ее искоренению. Мне даже не пришлось дозваниваться до далекой теперь земли, чтобы попробовать найти себе сменщика. Искомый субъект оказался прямо здесь, на Лидре, у него как раз заканчивались гастроли, и он оказался не прочь на пару дней сменить род деятельности. Я кинула последний взгляд в застывшие после окончания разговора изображения. Агнар Ларсен, занятный парень, хотя какой он парень, он лет на 20 старше меня, а учились мы вместе исключительно потому, что этот оригинал, прилично зарабатывая по роду своей основной деятельности, предпочитал вкладывать имеющиеся средства в себя, в частности в собственное образование. Аксинология на тот момент показалась ему достаточно интересной, чтобы на нее стоило тратить время. И, на мой взгляд, этот вариант был лучшим из всех возможных. В качестве завершающего штриха удачному дню я получила весточку от своей семьи. Письмо из дома пришло, поделилась я с Миком, отключаясь от системы приема видеоданных. Сестренке, как всегда, лень хоть пару строк накорябать, гораздо же проще за 5 минут выболтать все семейные новости перед камерой и мчаться дальше. И что там? А, отмахнулась я хвостом. С некоторых пор начала замечать, что жесты при его помощи получаются намного выразительнее. Всегдашний дурдом. Мелкая, наконец, призналась родителям, кем хочет стать в будущем, и с тех пор они пребывают в шоке и ужасе. Потому как Леркино желание стать инспектором экологической безопасности, это еще покруче, чем сделать из меня ксенолога. И отказывать ребенку в попытке достижения мечты нельзя, вдруг она окажется ее призванием. Мика только головой покачал. Мои отцы такими дилеммами не заморачивались, лепили из меня что хотели, а получилось, что получилось, а не то, что было запланировано, хмыкнула я, но результат мне нравится. 13. На побережье было пасмурно и ветрено, и хотя тот мелкий моросящий дождик, что стучал в окна ранним утром, уже закончился, желание выходить на улицу все равно не появлялось. Мне хватило впечатления от вчерашней короткой перебежки от Микиного космокатера до дома под непрекращающимся мелким колючим дождем. Но в том, как тяжелые темные воды океана медленно накатывают на берег и также не спеша уползают назад, было что-то завораживающее. Особенно если наблюдать за этим из окон второго этажа уютного коттеджа, прихлебывая первую, самую вкусную утреннюю чашку зеленого чая. Я перевела взгляд чуть левее, в сторону небольшой бухты, где под надзором застегнутого на все пуговицы Дэна, плескались на мелководье Мика и Саашаши. Вот уж энтузиасты водоплавания. Меня слегка передернуло. На самом деле там не так уж холодно и промозгло, как может показаться со стороны, раздался из-за спины голос Йорика. Разложив на кухонном столе потроха какого-то прибора, он в этот момент занимался мелким ремонтом. Так и не дождавшись от меня ответной реплики, он вновь склонился над расчлененным устройством. Блик от горящих светильников прошелся по щеке, покрытой светлыми зеленоватыми чешуйками. «Слушай, а вам не тяжело постоянно находиться в чешуйчатой форме? Я от кого-то слышала, что это требует определенных усилий. До меня внезапно дошло, что уже довольно давно я не видела никого из этих ребят в нормальном человеческом виде. Только пока учишься этому, а потом становится все равно, в которой форме находиться, напрягаться приходится только для ее смены». Он небрежно пожал одним плечом, не отрываясь от своего занятия. «А почему вы все предпочитаете именно эту?» «По нескольким причинам. Первое и самое важное – это та, что чешуя прочнее и служит лучшей защитой от излучения Асгарды, местного весьма активного солнца. А вторая – он приподнял голову и замер, подбирая слова, местные дикари-аборигены почему-то гораздо легче идут на контакт, когда мы именно в таком виде. Мда, и когда же нам покажут этих дикарей, ради которых, как я понимаю, нас и вытащили на планету?» Я присела на краешек стола и постаралась понять, чем же таким занят мой приятель. Не поняла, что закономерно. «Подожди немного», он не закончил фразу, потому как в воздухе разлился гулкий перезвон колокольчиков, а мелодичный голос домашнего Искина вопросил: «К вам курьер с хлебной доставкой. Будете встречать?» Йорик посмотрел на свои занятые руки, потом перевел взгляд на меня и спросительной интонацией произнес: «Встретишь, у него только коробку забрать, больше ничего делать не надо, доставка заранее по сети оплачена». Я пожала плечами. Почему это могло меня сильно затруднить? Я же все равно ничем полезным не занята. Осознание того, почему приятель не рвался это сделать сам, меня настигло немедленно, стоило только открыть дверь и напороться на восторженно любопытный взгляд посыльного. Коробку с хлебом, насколько я поняла из сообщения Искина, именно он должен был в ней содержаться, хотя серовато-зеленые лепешки, видные сквозь прозрачный пластик, доверия не внушали, пришлось самостоятельно вынимать из безвольных рук. Совсем молоденький паренек, еще школьник, наверное, завороженно уставился на мои уши. «Можно?» Не дожидаясь ответа, он потянулся их потрогать, за что и получил по рукам, хвостом, потому как мои собственные были заняты увесистой коробкой. Пренебрежительно фыркнув, как рассерженная кошка, обычно я так не делаю, но почему бы не порадовать благодарного зрителя? Я развернулась и потопала вглубь дома, лишь по едва слышимому шороху определив, что Искин самостоятельно закрыл дверь за моей спиной. «Симулянт», без всякой злобы произнесла я, глядя, как Йорик, бросив свое занятие, немедленно вскрывает коробку и начинает со смаком уписывать ее содержимое. «Надоели. Каждый раз кого-то новенького присылают. Цирк им здесь, что ли, или зоопарк?» Он закинул в рот последние крошки и протянул руку за следующей порцией. Глядя на него, я и сама невольно потянулась за тонким, зеленоватым ломтиком, хотя есть еще совершенно не хотелось. А на вкус этот хлеб оказался вполне себе ничего, хрусткий, солоноватый, напоминающий скорее сыр, чем свой земной прототип. Из чего такой ажиотаж? Ну, пусть геноморфинг здесь не развит, но есть же выселенцы с земли, туристы, да и у местных хоть что-то из изменений должно оставаться. «Ошибаешься. Как ты нас назвала? Выселенцы?» «Так вот, выселенцев не так много и почти все являются такой же достопримечательностью, как и мы». «Извини, я немного смутилась. Как-то совсем вылетело из головы, что мои приятели тоже оказались здесь не по своей воле». «Да ничего, я не обиделся. Кстати, занятный термин. Теперь по поводу местных. У них в генофонде все эти искусственные надстройки не сохраняются». «Почему?» «Я где-то читала, что они вполне способны передаваться будущим поколениям и при естественном размножении. Где-то читала, он хмыкнул. Вот так и происходит с информацией, не записываемой на имплант. Что-то было прочитано, что-то увидено или услышано, дословно не вспомнить, вот и остается в памяти только общее представление. Только не говори, что и основы генетики в вас записывали в процессе вашей суперподготовки. Я понимаю, что вам вместе со специальными знаниями досталась куча дополнительной информации, но это-то зачем? А это мы уже потом выясняли, по причине своей собственной ситуации. И что выяснили? Договаривай уж, мне интересно, на чем я остановился. А, так вот, что касается искусственных генетических надстроек, их передача происходит не так, как нормальной наследственной информации. О принципе двойного доминирования слышала? Нет, в самых общих чертах он заключается в том, что все эти дополнительные усовершенствования передаются следующему поколению, только если они имелись у обоих родителей, а если у одного, то ген не сохраняется даже в рецессивной форме, он просто исчезает из популяции. Путано ты как-то объясняешь. Можно на примерах? Можно, он понизил голос и приблизился ко мне почти вплотную. Если вдруг Юкои захочет родить от кого-то из нас, ребенок получится почти ничем не уступающий родителям. У нас всех генокарты во многих местах совпадают. Он отстранился и поглядел на меня со значением. А вот если я загуляю с какой-то из местных красоток, мои предполагаемые дети получатся вполне обычными. Ни хвоста, ни чешуи, ни прочих радостей жизни. И внуки, и правнуки тоже. Занятно. Естественный отбор во всей красе. Излишества, долой. Да, здесь, на планетах расселения, естественным путем образовалось что-то вроде резервного хранилища человеческих генов. Завтракать будешь? Я несколько опешил от такой резкой смены темы, а потому не сразу сообразила, что ответить. Да я собственно уже... Я кивнула на открытую коробку с хлебцами. Я по утрам обычно плотно не завтракаю. А тебе зачем? А я сегодня дежурный по кухне. Мне нужно знать, на скольких готовить. А ты делаешь это сам? Ты умеешь? Нет, конечно. Но для того, чтобы разогреть готовые блюда или запечь полуфабрикаты, много умений не требуется. А вот Норт иногда даже самостоятельно пытается кое-что простенькое соорудить. Получается не всегда, но мы все равно все съедаем. Скажи, я в задумчивости обвела взглядом содержимое кладовой, которую поначалу, по незнанию, приняла за холодильник. А вы не перебарщиваете со следованием местным традициям, чего стоит установить нормальную современную систему доставки или хотя бы автоповар, как в небольших кафе на земле или у нас на станции? Неужели финансы не позволяют? Финансы позволяют, с этим у нас полный порядок, тем более что и хозяйство общее. На пятерых. Но какой смысл вести с земли один отдельный блок, если не налажена вся инфраструктура? Кто будет заправлять автоповар, обслуживать, ремонтировать? Откуда вообще возьмутся продукты для заправки? Хочу заметить, что прежде чем их туда совать, их нужно определенным образом подготовить. Но у нас же на станции как-то с этим справляются. Ну, ты сравнила. Пересадочная станция и одно единственное домовладение, да к тому же еще расположенное не по соседству, а на планете. К тому же заправку для пищевого синтезатора и продукты для автоповара к вам привозят уже в готовом виде, а нам здесь пришлось бы выстраивать здесь всю цепочку с самого начала, и ты даже не представляешь себе, насколько все это сложно. Я вообще заметил, что в наш век информации принято недооценивать материальное наследие цивилизации, потому как ты даже простейший чип на 3D принтере не отштампуешь, если у тебя нет, во-первых, самого принтера, а, во-вторых, нечем его заправить. А это в свою очередь тянет за собой всю индустрию по добыче полезных ископаемых, переработке и так далее, по цепочке, и если всего этого нет, просто нет, ровное место, то и взять его ниоткуда. Чего ты так распалился? Я же не спорю, только мне все равно кажется, что, имея информацию как, строить заново намного проще. Проще. Здешнему обществу не приходится проходить весь путь развития цивилизации от аграрно-рабовладельческой к информационной. Но все равно для того, чтобы достичь технологического уровня современной Земли, не хватит и 100 лет. Ладно, давай без подробностей. Главное, я поняла, обеспечить нормальный уровень жизни здесь технически очень сложно. Этой общей фразой я решила закончить этот не слишком интересный для меня разговор. Йорик только головой покачал, видимо, неуверенный в том, что я хоть что-то поняла. Правильно, неуверенный, так оно и было. Несмотря на все объяснения, мне все равно казалось, что наладить хотя бы автокухню будет не так уж сложно. Или она им не столько нужна, сколько дополнительных телодвижений потребует. А, ладно, не моего ума это дело. Я все равно сюда только на пару дней в гости заглянула. Кухня постепенно начала заполняться народом. Поднялись с подвального этажа, занимавшиеся там чем-то загадочным Норт и Юкои, прискакал бодрый и совершенно счастливый Мика, грациозно скользнулся о шаши, тяжелой поступью ответственного человека вошел Дэн. Все двигались и говорили одновременно, умудряясь поддерживать три совершенно разные ветви разговора. Разумеется, в такой обстановке никто серьезные темы не поднимал. Мика, откинувшись на спинку стула, заложив руки за голову и вытянув длинные ноги, вслух и громко высказывал восторг по поводу замечательно начавшихся выходных и выражал готовность приехать и в следующий раз, как только ребятам еще понадобится наша помощь. Саашаши с Нордом выхватывали со стола особо приглянувшиеся им кусочки, Юкои безуспешно пыталась их отогнать, Йорик, грохоча банками, выискивал еще что-то в кладовой, Дэн, сложив на груди руки, со спокойствием сфинкса наблюдал за этим бардаком. Нормальный завтрак в нормальном семействе. По крайней мере, у себя дома, когда я еще жила вместе с родителями, наблюдала нечто подобное. Есть мне совершенно не хотелось, не привыкла завтракать плотно, но чтобы не отбиваться от компании, опустилась на приготовленный для меня стул за общим столом, и даже руку к очередному хлебцу протянула. Зачем-то, и то ли потому что уже наелась, то ли с непривычки, но иномирный деликатес вовсе не показался таким уж вкусным. Куснула еще раз, покатала на языке солоноватый кусочек и только тут заметила, какие любопытные взгляды на меня то и дело бросают наши гостеприимные хозяева. «Что, вы тут на мне опыты ставите?» Немедленно решила прояснить ситуацию. «Просто интересно было, заметишь или нет?» Ухмыльнулся Ирик. «А в чем дело?» Тут же проявил настороженное любопытство Мика. «Местный хлеб». Дэн взял из корзинки со стола плоскую зеленоватую лепешку и предъявил ее приятелю. «Имеет свойство постепенно менять вкус». «По правде говоря», — подхватил Норт, — «получать удовольствие от пережевывания этой фитомассы можно только пока она совершенно свежая. Стоит только чуть зачерстветь, и хоть выбрасывай». «Причем, загадка природы», — продолжила Юкои, — «пищевая ценность совершенно не меняется, в отличие от земных скоропортящихся продуктов. А на вкус, бя-я», — она выразительно сморщилась, да еще и зачем-то потрясла кистью перед лицом. «Фитомассы», — выловила я из всего потока объяснений зацепившее меня слово, осмотрела со всех сторон плотный зеленоватый коржик, куснула его еще раз и пришла к выводу, что все не так уж и плохо. «Ну да, ты же не думаешь, что нормальный хлеб бывает такого цвета и вкуса?» Она пожала плечами. «Это прессованная водорослевая масса. Кстати, ее не пекли, а как готовили, лучше не вникать. Целее аппетит будет, я уже заметила. По личному опыту наблюдения за работой поваров-виртуозов на нашей станции». «Не, тут другое», — отмахнулся Йорик. «У вас там в основном представлена непронская кухня со всем ее варварским натурализмом, а у нас все цивилизованней. Рампения, как единственный объект, пригодный к выращиванию на суше, и морекультура со всем ее разнообразием. А то, о чем упоминала Юкои, заключается в способах обработки, призванной сделать инопланетную органику пригодной в пищу человеку. Так, может, оставим эту тему?» Мика повертел в пальцах вилку с нанизанным на нее кусочком. «И перейдем к тому, зачем же вы все-таки нас сюда зазвали?» Как раз очень удачно разговор зашел, как всегда, когда речь заходила о важных вещах, касающихся деятельности всей команды, слово взял Дэн. «Вы когда-нибудь задумывались, почему мы выбрали в качестве основной базы именно эту планету, хотя человеческое поселение на Днепре и старше и обширнее, да и всякой хищной фауны там намного больше? Надо полагать, ты решил начать освещение вопроса с самых истоков?» Вопросом на вопрос ответил Мика. Видимо, он, как и раньше, над этим не задумывался. «Можно бы и с конца, но так понятнее будет. На самом деле, опасность инопланетного вмешательства и для той, и для другой планеты носит эпизодический характер, то есть бывают единичные налеты, набеги всяческих космических скитальцев, к которым мы привыкли еще по службе на Земле. Но здесь, на Лидре, в дополнение к этому имеется еще постоянная опасность со стороны местного, полудикого населения. Они же полуводные, припомнила я уже известный мне факт. Так именно поэтому здесь почти не селится на побережье, поэтому. Но это еще полбеды. Основные города находятся в глубине континента, а люди почти никогда не подходят к открытым водоемам. За одним исключением, около 70% пищевой продукции приходится на морекультуры. Он кивнул на богато накрытый стол. И на морских фермах все-таки приходится держать кое-какой обслуживающий персонал, потому как невозможно автоматизировать абсолютно все. Вот там-то и случается основная часть конфликтов, в которые нам приходится вмешиваться. И у вас есть кое-какие подозрения, чтобы проверить которые, вам нужно показать нам этих дикарей, догадался Мика. Так зачем же дело, за самими дикарями? Сами они, знаешь ли, по заказу на сушу не вылезают, предпочитают отсиживаться в своих подводных городах. Так что сидим, ждем следующего вызова. А если он не поступит, значит, нам не повезло. В первый раз подал голос, отмалчивавшийся на протяжении всего завтрака Саашаши. Но может, вы все-таки скажете, что с ними не так? Попыталась я развести Дэна на дополнительную информацию. Меня беспокоил вопрос, что вот-вот придется выдавать какое-то экспертное заключение, а я к этому совершенно не готова. Нет, нет, нам нужна чистота восприятия. Дело в том, что у нас уже есть определенные соображения. Юкои, прищурившись, смерила меня оценивающим взглядом, но такого характера, что к ним нужно мнение независимого эксперта. Меня уже начало разбирать любопытство, что же такого они обнаружили, чему сами не решаются поверить. Мика под столом нашел мою руку и легонько сжал ее, мол, потерпи, скоро все прояснится, самому интересно. Вызов прозвучал, когда мы, перебравшись в гостиную, допивали по третьей чашке кофе, настоящего земного экспортного. Свой здесь не рос, хотя, насколько я знаю, попытки его акклиматизировать были. Я небольшая любительница этого напитка, и потому без сожаления оставила свою чашку недопитой, но зато успела перехватить последний тоскливый взгляд, который бросил Норт на еще частично заполненный кофейник. Самый последний, а потом всю команду словно вымело из гостевой, мы с Миком еле успевали за ними. «Что там?» – спросил Мика, когда авиетка, в которую мы погрузились, вертикально взмыла вверх, а ребята отвлеклись от передаваемых им по гарнитуре сообщений. Как обычно, Юкои досадливо сдернула клипсу переговорника сухо. Нападение, немотивированное и неспровоцированное. Это они так передают, на самом деле причина всегда находится. Разберемся на месте. Да, кстати, она принялась стаскивать с плеч штормовку. «Надень вот, мне все равно не понадобится, если я хоть что-то понимаю в этой жизни, нам опять придется лезть в воду». Без возражений я принялась натягивать предложенную одежку, хотя сильно сомневалась, что она придется мне впору. Юкои была тонкой в кости и миниатюрной, а я никогда не жаловалась ни на рост, ни на комплекцию. Опасения оказались напрасными. Поерзав плечами внутри одежки, я почувствовала, что она самостоятельно принимает форму моего тела. Хм, я слышала, что такую безразмерную форму выпускают для некоторых служб, но самой сталкиваться с ней не приходилось. Рядом точно так же закутывался в предложенную Нордом куртку Мика, только по его фигуре она не растягивалась, а ужималась. Не в силах спокойно усидеть на месте, я постоянно вертелась, пытаясь в окнах разглядеть хоть что-то кроме безбрежного океана, над которым мы сейчас пролетали, безрезультатно. Там была только серая, тяжелая масса воды, по которой лишь изредка пробегали блики от случайно прорвавшегося сквозь сплошную пелену облаков солнечного лучика. «А здесь всегда так пасмурно», — склонилась я к сидевшей через проход от меня Юкои. «Почти всегда», — она отвернулась от окна. «И это не так плохо, как может показаться с непривычки. Если бы свет Асгады беспрепятственно достигал поверхности Лидры, нам всем пришлось бы постоянно ходить в защитных костюмах. Кстати, редкие для Лидры солнечные дни объявляются внеочередными выходными, в которые жителям не рекомендовано покидать свои дома». Она говорила четкими, казенными формулировками, словно инструкцию зачитывала. Да может, почти так оно и было. Перед поездкой сюда я тоже просматривала кое-что на эту тему, памятку для туристов и пару энциклопедических статей, правда, чистая информация, не подкрепленная никакими другими впечатлениями, в памяти почти не отложилась. Гигантские кольца морских ферм плавно вынырнули из-за горизонта, но только на одном из них было заметное даже с высоты невооруженным глазом копошение, суть которого мне уловить не удалось. Вроде бы кого-то сталкивали с платформ или это была банальная драка, как и предполагала Юко и вся команда, стоило нам только приземлиться на край громадной плоской окружности, немедленно полезла в воду. Мы же с Миком остались стоять молчаливыми наблюдателями. Отсюда, снизу, стало гораздо понятнее, что же здесь происходит. В сплошной сетке, что шла вдоль наружного края платформы, зияло несколько дыр, через которые с маниакальным упорством пытались прорваться существа, в которых можно было безошибочно опознать местных дикарей. Больше всего уроженцы Лидры напоминали тритонов, если их вырастить метра полтора длиной, длинное узкое тело, приплюснутая с боков морда с конусообразно вытянутыми вперед челюстями, коротковатые перепончатые лапы, по которым, как и по спине, идут не то гребни, не то плавники. И вот эти-то очаровашки с рептильным изяществом выскальзывали из воды, но, становясь на суше почти беспомощными, мигом отправлялись в родную стихию. Правда, не без помощи мощного тычка приспособлением, чем-то напоминающим древнюю швабру. Я осторожно приблизилась к еще целому участку ограждающей сетки и попыталась рассмотреть, что же происходит там, в глубине, потому как основная часть действа с нашим прибытием, а точнее с тех пор, как в воду отправилась команда быстрого реагирования, перенеслось именно туда. Воротник одолженной куртки пришлось приподнять, чтобы холодные брызги не летели за воротник, а заодно подрегулировать температурный режим, через выведенную на рукав систему управления. Несмотря на общую пасмурность и дующий с моря сырой ветер, здесь было довольно тепло. Бурление, поднятое несколькими десятками гибких тел, немного улеглось и появилась возможность хоть что-то рассмотреть, не слишком много. Через водную толщу я с трудом могла отличить своих от чужих, не говоря уж о том, чтобы понять, что там между ними происходит. Ждать долго не пришлось. Один за другим из прорехи показались наши ребята, торопливо пересекли платформу и скрылись во внутреннем водоеме. А еще примерно минут через 20 оттуда показался Саашаши на вытянутых руках, несший совсем мелкого детеныша и аккуратно, через дыру передавший его в родительские объятия. Все, как я понимаю, конфликт исчерпан. Ко мне, шагая какой-то деревянной походкой, приблизился Мика. Вытянутый, напряженный, уши торчком стоят, и кажется, так на чем-то сосредоточился, что даже окружающий мир воспринимать перестал. Ну что, я слегка подпихнула его в бок, чтобы хоть немного привести в чувство. Мика перевел на меня невидящий взгляд, сморгнул и тихо, словно не веря сам себе, произнес: «Это, люди, дежавю, где-то я уже это слышала». 14. Не может быть, я всмотрелась в сероватую гладь, но ничего там не увидела, ни капельки не похожи. Я все-таки вспомнила, при каких обстоятельствах слышала от него эту фразу, да и обстоятельства были такие, что фиг забудешь. Но на этот раз и этих существ я смогла рассмотреть довольно подробно, и что бы там ни говорил Мика, людьми они быть не могли. И здесь дело даже не во внешней похожести или непохожести. Как я уже когда-то объясняла своей помощнице, смотреть нужно на первостепенные признаки, обычно не подвергающиеся изменениям, а тут все они напрочь отсутствовали. Строение и форма конечностей и черепа, гребни и плавательные перепонки, переливчато-шершавая кожа и глаза, в которых отсутствовали и зрачок, и белок, все говорило о том, что это существо прошло совершенно иной, отличный от человеческого путь развития. Я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы вывалить все это на Микину голову, но, не здесь, нам на плечи опустились тяжелые руки Дэна, а с лица, по которому все еще стекали струйки воды, на нас смотрели зеленые, очень серьезные глаза с вертикальным зрачком. Все важные разговоры, на базе. К нам подошли такие же мокрые и тяжело дышащие Норт, Юко и Йорик, а за ними скользнулся Ашаши, по пути ловко подобрав скинутую товарищами одежду. Мелочь пузатая, забился в щель между коллекторами, еле выковырили. Йорик выругался тихо и беззлобно. Как он вообще туда попал, выяснили уже. Ден оглянулся на приближающихся работников фермы и обменялся рукопожатиями со знакомыми. Эти, в отличие от медленно расползавшихся по своим рабочим местам ребят со швабрами, явно принадлежали к местной администрации. Она, поправил его Саашаши и клыкасто улыбнулся. Это была девочка. Наверное, опять дыру в нижней сетке проделали, предположил Норт, прежде чем кто-то из подошедших начал отвечать. Нет, сетку мы укрепили еще после прошлого случая, махнул рукой немолодой, обрюзгший мужчина. Я постаралась не пялиться на него со слишком уж откровенным любопытством. Нет, стариков и на земле было предостаточно, но мои соотечественники могли позволить себе стареть гораздо более эстетично. Мне только что сообщили, что этого малька в трубу водозаборной системы затянуло. И хорошо еще, что мощность всасывания на тот момент была небольшая, не покалечила. Там же защитная сетка должна стоять. Она и стояла. Встрял в разговор мужчина в спецовке техника. Объяснили бы вы этим варварам макрошкурым, что болты, на которых сетки держатся, откручивать нельзя. Мы уже за их менять. Ах, вот оно в чем дело. Спокойно и задумчиво протянула Юкой. На сувениры, значит, разбирают. Не обязательно. Может быть, эти болты им в хозяйстве для чего-то нужны, прогудел Норд, проводя руками по волосам и отжимая из них лишнюю воду. Что вообще мы знаем об их быте? Почти ничего. Мы с Миком в дискуссию не вмешивались. О чем думал он, не имею ни малейшего представления, по лицу ход его мыслей не угадывался. А я с интересом наблюдала, как по чешуйчатым телам наших друзей скатываются капельки влаги, как бессознательным жестом один за другим они складывают из волос гриву, наподобие драконьей и, встряхивая головой, разбрызгивают воду вокруг себя. И, забавляясь, прикидывала, что к тому моменту, когда придет пора возвращаться домой, мы с Миком окажемся гораздо более мокрыми, чем они, хотя они купались, а мы нет. Как вы себе представляете это объяснение? Безнадежно махнул рукой Дэн. В памяти лингвари транслятора записано от силы пара десятков слов и выражений. Больше пока расшифровать не удалось. Этого не всегда хватает даже для того, чтобы выяснить, в чем причина конфликта. Да и не так уж охотно они нас слушают. На точенном чешуйчатом личике Юкой отразилось откровенное сожаление. Только в случае каких-то экстренных ситуаций, а так, чтобы подплыть, поговорить. Но наглухо заваривать сетку нельзя, время от времени ее приходится снимать и проводить санитарные чистки. Незнакомый мне молодой человек чуть повысил голос. За то время, пока мы здесь находились, погода испортилась. Поднявшийся ветер взволновал море, и шум его заглушал все относительно негромкие звуки. И хорошо еще, что кольцевая платформа была достаточно высокой, чтобы волны через нее не перехлестывали. Единственное, что мы можем вам посоветовать, это сменить болты на какой-то принципиально иной тип крепления. Вы хоть представляете, какая это работа? Еще больше возвысил голос мастер в спецовке. Это же не только здесь, это и на всех остальных фермах менять придется. А какие альтернативы? Дэн в преувеличенном недоумении приподнял обе брови. Мы не специалисты. Что смогли придумать, то предложили, а дальше вы уж сами. Может, по поводу техники он был и прав, это не их специализация, зато в том, что касается обеспечения безопасности жителей планеты, здесь их мастерство сомнению не подлежало, ведь не ограничились же они разрешением локальных конфликтов, а принялись докапываться до их истоков. Вот даже гражданских экспертов-консультантов привлекли, Мика и меня. Между тем, работники морской фермы принялись зазывать гостей для того, чтобы продолжить разговор в более комфортные условия, кивая куда-то в сторону длинных плоских административно-хозяйственных строений, по пути указывая на то, что погода медленно, но верно становится нелетной. Ну, то, что они к тому же с любопытством оглядывали посторонних, с какой-то стати притащенных командой быстрого реагирования, можно даже не упоминать. Дэн, заметив эти взгляды, заверил всех, что для нашего транспорта погода еще вполне летная, а времени лишнего ни у нас, ни у них нет. На том выезд и закончился. Уже можно задавать вопросы, спросила я, когда авиетка поднялась к синеватым тяжелым облакам и развернула свой нос в сторону дома базы. Покосилась на Мика, тот плотно сжал губы и, похоже, вступать в разговор не собирался. А что, не терпится. Улыбающаяся мордаха Йорика показалась над спинкой переднего кресла. Уточнить кое-что хочу. Давай, отозвался сидящий за штурвалом Дэн. Эти ваши аборигены как, кстати, их зовут, наяды, лениво отозвался Норд. Первые поселенцы не страдали избытком фантазии. Так вот, вы упоминали, что наяды относятся крайне негативно, когда люди приближаются к местам их обитания. А между тем, прямо в море построены гигантские фермы, которым удается работать относительно спокойно. Как тебе сказать, он продолжал басить все так же неторопливо. Людей наяды совершенно определенно не любят, но они вполне разумные существа и выгоду свою считать умеют. Изначально морские фермы строились там, где продуктивность естественного биоциноза была весьма низка. Ни на побережье, ни на шельфы, ни даже на мелководные банки лидрони не совались. Вместо этого они начали строительство на пустынных открытых просторах морей и океанов, и к тому времени, как наяды их засекли, морские фермы потихоньку начали давать первую продукцию. В основном, Конечно, людям, но кое-что попадает и в открытый океан, а там уж и к нашим полуводным. Я мысленно пробежала по списку вопросов. Так, с этим более-менее понятно, а если потребуется что-то уточнить, консультанты всегда под боком. А вот следующий. А в чем заключается их так называемая полуводность? Только в том, что они могут дышать атмосферным воздухом. Ты же видела, по суше они тоже вполне способны перемещаться, а что не слишком ловко, так что им там было делать. До того, как на планету высадились люди, суша почти полностью представляла собой пустыню. Как же тогда Рампения? Вспомнила я о пушистых плодах, так понравившиеся мне еще по визитам в тематические кафешки на станции. А ты их в диком виде видела? Полнейший примитив. Что-то вроде древних земных Рене и Куксани. А не говори о том, в чем не разбираешься, резко оборвала его Юкой. Рампении – почти нормальные сосудистые растения. А что сильно упрощенные, так это можно скинуть на выверты местной эволюции. А давайте вернемся к изначальной теме дискуссии, предложила я. Насколько я понимаю, местная флора к делу не относится. Давайте лучше оконтурим проблему, над которой нам нужно поразмышлять. Проблема заключается в ненормально агрессивном отношении местных жителей к людям, опять включился в разговор Дэн. Я ведь правильно рассуждаю, что такое положение вещей ненормально. Так вот по поводу чего им консультация ксенолога была нужна, и стоило ради этого меня на планету вытаскивать, такое экспертное заключение я им могла выдать и не вылетая со станции. Совершенно верно. Обычно примитивные племена относятся к пришельцам намного почтительнее. И даже если не пытаются обожествить, то уж по крайней мере не ввязываются в затяжной безнадежный конфликт. Я ведь правильно понимаю, что уничтожить всех наяд без остатка нам мешают только нормы гуманности и цивилизованности. Не совсем, в голосе Дэна, невидимого с моего места, прозвучало сомнение. Они далеко не беззащитны, а главное, океан для них естественная среда обитания, а для нас – нет. Но об этом речь не идет, мы же не варвары какие, геноцид тут устраивать, да и солерни нас не поймут. Вот именно, веско подтвердился Ашаши, в последнее время ненормально молчаливый. Да я не к тому, досадливо отмахнулась я от обоих, я теоретически. Здесь мы имеем классический пример встречи двух цивилизаций с настолько разным уровнем технического развития, что затяжной конфликт между ними не имеет смысла, а потому, при нормальном развитии события и не происходит. Ну, посудите с нами, какой смысл дикарям ссориться с пришельцами, если победить их невозможно, мелкие пакости серьезного вреда не причиняют, да еще время от времени от щедрот пришельцев на племя халява сваливается. И в нашем случае, даже если при первом контакте с местными переселенцы допустили какие-то глупые ошибки, с течением времени все уже должно было сгладиться. А раз этого не произошло, значит, имеется постоянный раздражающий фактор, который нам и нужно найти. Насчет первого контакта мы уже проверили, задумчиво прогудел Норд, и никакой, ни малейшей зацепочки мы там не нашли. Ну почему же, возразился Аши, кое-что все-таки было. Если верить записям очевидцев, самая первая встреча прошла вполне мирно, а вот все последующие, по непонятным причинам, закончились плачевно. Контактерам записи показывали, есть у нас, у ксенологов, такая узкая специализация. Проблемами первых контактов с расами разумных, еще не вступивших в галактическое сообщество, занимаются. А как ты думаешь, Йорик снова обернулся и ухмыльнулся невесело. Трем независимым экспертам материалы отсылали, и ни один не нашел в действиях наших предков чего-то предосудительного. Точнее, мелкие замечания были, но по уверению тех же экспертов они носят характер. Как с высоты прожитого опыта можно было сделать то же самое, но немного лучше. Создается впечатление, что кто-то целенаправленно настраивает наяд против людей, со значением бросил фразу Дэн, и повисла долгая пауза. Я просто не знала, что ответить на такое предположение, а ребята явно чего-то выжидали.